Глава шестая. Я была вне себя от радости и любопытства в тот вечер, когда приземлилась в Лагардиа. Зато потом всю неделю изнывала от тоски. Да, мне предстояло многое узнать о последних достижениях американского психоанализа. Заседания Конгресса были очень плодотворны, так же, как и беседы с моими коллегами. Но мне хотелось увидеть и Нью-Йорк, а они с удручающим рвением препятствовали этому. Меня держали в заточении в раскаленных гостиницах, в ресторанах с кондиционированным воздухом, в официальных служебных кабинетах, в роскошных квартирах. Избежать оттуда было нелегко. Когда после ужина меня привозили в гостиницу, я торопливо пересекала холл и выходила через другую дверь. Я вставала на рассвете и шла прогуляться до начала утреннего заседания, однако эти краткие мгновения свободы мало что давали. Я понимала, что в Америке одиночество не оправдывает себя, и беспокоилась, покидая Нью-Йорк, Чикаго, Сент-Луис, Новый Орлеан. Филадельфия, снова Нью-Йорк, Бостон, Монреаль. Отличное путешествие. Однако будет ли у меня возможность воспользоваться им по-настоящему? Коллеги снабдили меня адресами местных уроженцев, которые с удовольствием покажут мне свой город. Но речь шла исключительно об ученых, профессорах, писателях, и я опасалась. Во всяком случае, в отношении Чикаго дело было проиграно заранее. Я останавливалась там всего на 2 дня, а в аэропорту меня ожидали 2 престарелые дамы. Они повезли меня обедать к другим престарелым дамам, которые не отпускали меня весь день. После моей лекции я ела омара в обществе 2 накрахмаленных господ, и скука до того была утомительна, что, вернувшись в гостиницу, я сразу легла спать. Утром я проснулась в страшном гневе. «Так продолжаться не может», — решила я. И стала звонить по телефону. «Я сожалею. Я прошу прощения, но из-за насморка вынуждена оставаться в постели». Затем радостно соскочила с кровати. Однако на улице радости у меня поубавилось. Было очень холодно. Между трамвайными рельсами и надземным метро я чувствовала себя совершенно потерянной. Бесполезно шагать целыми часами. Я все равно никуда не приду. Я открыла свою записную книжку. Льюис Броган. Писатель. Возможно, это лучше, чем ничего. Примечание. Льюис Броган. В письме к Сартру де Бувар без особых эмоций рассказала о состоявшейся в конце февраля 1947 года первой встрече с прототипом Льюиса Нелсоном Олгреном, который стал второй большой любовью ее жизни. Это типичный американец с невозмутимым лицом и деревянным телом, лишенным экспрессии. Мне он показался весьма симпатичным, умным и человечным, какими все они бывают, когда добьются успеха. Де Бовуар провела с Олгреном 2 дня. Тогда же они стали любовниками. Конец примечания. Я снова позвонила, сказала Брогану, что я друг Бенсонов, что они наверняка написали, сообщили о моем приезде. «Хорошо, он будет в холле моей гостиницы в 2 часа пополудни. Я сама за вами заеду», — сказала я и повесила трубку. Я ненавидела свою гостиницу. Ее дезинфицирующий и долларовый запах. Мне хотелось взять такси и поехать в какое-то определенное место, с кем-то встретиться. Такси миновало мосты, рельсы, склады, последовало по улицам, где все магазины были итальянскими, и остановилось на углу аллеи, где пахло сжженной бумагой, намокшей землей, бедностью. Шофер показал на кирпичную стену, к которой прикреплен был деревянный балкон. «Это здесь». Я прошла вдоль изгороди. Слева от меня находилась таверна, украшенная красной вывеской с погашенными огнями «Ши ЛТЦ». Справа на огромном плакате идеальная американская семья со смехом втягивала носом аромат овсяной каши на блюде. У подножия деревянной лестницы дымился мусорный ящик. На балконе я обнаружила застекленную дверь, прикрытую желтой занавеской. «Должно быть, это здесь». И вдруг я почувствовала, что оробела. В богатстве всегда есть что-то открытое для обозрения. Но жизнь бедняка — вещь интимная. Мне казалось нескромным стучать в это стекло. Я в нерешительности смотрела на кирпичные стены, за которые монотонно цеплялись другие лестницы и серые балконы. Над крышами я заметила огромный красно-белый цилиндр, газовый резервуар. У моих ног посреди квадрата голой земли стояли почерневшее дерево и маленькая мельница с голубыми крыльями. Вдалеке прошел поезд, и балкон вздрогнул. Я постучала. В ответ на мой стук появился довольно молодой и довольно высокий мужчина с негнущимся из-за кожаной куртки торсом. Он с удивлением смотрел на меня. «Вы нашли дом?» «Вроде бы да». Черная печка гудела посреди желтой кухни. Линолеум был усеян старыми газетами, и я заметила, что нет холодильника. Неопределенным жестом Броган указал на бумаге. «Я наводил порядок. Надеюсь, я вам не помешаю». «Конечно, нет». Он стоял передо мной со смущенным видом. «Почему вы не захотели, чтобы я заехал за вами в гостиницу? Это ужасное место». На губах Брогана появилось, наконец, подобие улыбки. «Это самая лучшая гостиница Чикаго». «Вот именно. Слишком много ковров, слишком много цветов, слишком много людей, слишком много музыки, слишком много всего». Улыбка Брогана коснулась его глаз. «Входите же». Сначала я увидела мексиканское покрывало, желтый стул Ван Гога, потом книги, проигрыватель, пишущую машинку. «Наверное, хорошо жить в такой комнате. Это не студия эстета и не образчик идеального американского домашнего очага». «У вас очень мило», — с восторгом сказала я. «Вы находите?» Броган окинул стены вопросительным взглядом. «Здесь не слишком просторно». Снова воцарилось молчание, и он поспешил сказать: «Вы не хотите снять пальто? Что скажете о чашке кофе? У меня есть французские пластинки, не хотите их послушать? Пластинки Шарля Трене». Примечание. Французский актер, композитор и певец. Конец примечания. Наверняка из-за большой гудящей печки, или же потому, что на позолоченной холодным февральским солнцем занавеске подрагивала тень почерневшего дерева, я сразу подумала: «А хорошо было бы провести день, сидя на мексиканском покрывале». Однако я позвонила Брогану, чтобы посмотреть Чикаго, и потому твердо сказала: «Мне бы хотелось увидеть Чикаго. Я завтра уезжаю». «Чикаго — большой город. Покажите мне маленький кусочек». Он потрогал свою кожаную куртку и с тревогой в голосе спросил: «Мне надо переодеться?» «Что за идея? Я ненавижу крахмальные воротнички». «Никогда в жизни я не носил крахмальных воротничков», — с жаром возразил он. Впервые наши улыбки встретились, однако он, похоже, не совсем успокоился. «Вы не стремитесь увидеть бойни?» «Нет. Погуляем по улицам». Улиц было много, и все похожие друг на друга. Их окаймляли обшарпанные домики и пустыри, пытавшиеся походить на пригородные садики. Прошлись мы и по прямым унылым авеню. Всюду было холодно. Броган в тревоге трогал свои уши. Они уже затвердели. Пожалуй, сломаются пополам. Я пожалела его. «Зайдем согреться в какой-нибудь бар». Мы вошли в бар. Броган заказал имбирное пиво, а я бурбон. Когда мы вышли, было все так же холодно. Мы зашли в другой бар и разговорились. После высадки он провел несколько месяцев в лагере в Арденнах и задавал мне множество вопросов о Франции, о войне, об оккупации, о Париже. Я тоже его расспрашивала. Казалось, он был счастлив, что его слушают, но со смущением рассказывала себе. Он с трудом выдавливал фразы, а потом так порывисто бросал их мне, что каждый раз я словно получала подарок. Родился он в южной части Чикаго, отец его был мелким лавочником финского происхождения, а мать — венгерская еврейка. Во времена Великого кризиса ему было 20 лет. Прячась в товарных вагонах, он скитался по всей Америке, работал попеременно разносчиком, мойщиком посуды, официантом, массажистом, землекопом, каменщиком, продавцом, а случалось и взломщиком. На затерянной стоянке в Аризоне, где он мыл стаканы, Броган написал новеллу, которую напечатал левый журнал. Потом он писал другие новеллы. После успеха его первого романа издатель назначил ему пансион, который позволял как-то жить. «Мне бы очень хотелось прочитать эту книгу», — сказала я. «Следующая будет лучше, но это уже написано». Броган задумчиво посмотрел на меня. «Вы правда хотите ее прочитать?» «Да, правда». Он встал и пошел к телефону в глубине зала, а через 3 минуты вернулся. «До ужина книга будет в вашей гостинице». «О, спасибо!» — с жаром поблагодарила я. Живость его действий тронула меня. Он сразу стал мне симпатичен из-за свойственной ему непосредственности. Ему неведомы были готовые фразы и обычаи учтивости. Свою предупредительность он импровизировал, и она походила на изобретательную нежность. Сначала я радовалась тому, что мне встретился классический американский экземпляр собственной персоной, левый писатель, сделавший себя сам. Теперь же меня заинтересовал лично Броган. Из его рассказов явствовало, что он не признавал за собой никакого права на жизнь, а между тем ему всегда страстно хотелось жить. Мне это нравилось, смесь скромности и ненасытности. «Откуда у вас явилось желание писать?» — спрашивала я. «Я всегда любил печатную бумагу. Когда я был ребенком, то сооружал газету, наклеивал газетные вырезки в тетрадь. Были верны и другие причины», — он задумался. «Я знал множество разных людей. Мне хотелось показать каждому, каковы на деле другие. Рассказывают столько всякой лжи», — он помолчал. «В 20 лет я понял, что весь мир мне лжет, и это повергло меня в страшный гнев. Думаю, именно поэтому я и начал писать, и пишу до сих пор». «Вы все еще гневаетесь?» «Пожалуй», — сказал он со сдержанной усмешкой. «Вы не занимаетесь политикой?» — спросила я. «Кое-что делаю». Короче говоря, он находился примерно в той же ситуации, что и Робер с Анри. Но он к ней приноровился с каким-то диковинным спокойствием. Писать, выступать по радио, а иногда на митингах, разоблачая некоторое злоупотребление. Этого ему вполне хватало. Мне уже говорили, интеллектуалы могут жить здесь в безопасности, потому что сознают свое бессилие. «У вас есть друзья-писатели?» «О, нет», — порывисто ответил он и улыбнулся. «У меня есть друзья, которые начали писать, когда увидели, что я зарабатываю деньги, всего лишь садясь за пишущую машинку, но писателями они не стали. А деньги они заработали», — он откровенно рассмеялся. «Один настучал за месяц 500 страниц. Ему дорого пришлось заплатить за их публикацию, и жена запретила ему продолжать. Он снова взялся за свое ремесло карманника». «Это хорошее ремесло?» — спросила я. «Когда как? В Чикаго существует большая конкуренция». «У вас много знакомых карманников?» Он взглянул на меня с легкой насмешкой. «С полдюжины. А гангстеров?» Лицо Брогана сделалось серьезным. «Все гангстеры – негодяи». Он скороговоркой стал рассказывать мне о роли, которую сыграли в последние годы гангстеры, как штрейкбрехеры. Затем поведал множество историй об их взаимоотношениях с полицией, с политикой, с деловыми кругами. Говорил он быстро, и мне не без труда удавалось следить за его мыслью, но это было не менее волнующе, чем какой-нибудь фильм с Эдвардом Робинсоном. Внезапно он умолк. «Вы не проголодались?» «Пожалуй. Сейчас, когда вы навели меня на эту мысль, я поняла, что страшно голодна», — призналась я, и весело добавила. «Сколько разных историй вы знаете?» «О, если бы я их не знал, то придумал бы», — ответил он. «Ради одного удовольствия смотреть, как вы слушаете». Был уже 9 час, время бежало быстро. Броган повел меня ужинать в итальянский ресторан, и, уплетая пиццу, я спрашивала себя, почему мне так уютно с ним. Я почти ничего о нем не знала, а между тем он вовсе не казался мне чужим. Возможно, это из-за его беспечной бедности. Крахмал, элегантность, хорошие манеры — все это создает дистанцию. Когда Броган расстегнул свою куртку, приоткрыв оказавшийся под нею выцветший свитер, а потом снова ее застегнул, рядом с собой я почувствовала доверчивое присутствие тела, которое испытывало жар и холод живого тела. Он сам чистил свои ботинки, достаточно было взглянуть на них, чтобы приобщиться к его интимной жизни. Когда, выходя из пиццерии, он взял меня за руку, чтобы помочь мне шагать по скользкой дороге, его тепло сразу же показалось мне привычным. «Ладно, я все-таки покажу вам кое-какие уголки Чикаго», — сказал он. Мы зашли в одно заведение посмотреть, как раздеваются под музыку женщины. Послушали джаз в маленьком дансинге черных. Выпили в каком-то похожем на ночлежку баре. Броган знал всех. Пианиста из того заведения с татуировками на руках, черного трубача в дансинге, бродяг, негров и старых проституток в баре. Он приглашал их за наш столик, втягивал в разговор и смотрел на меня со счастливым выражением лица, потому что видел, что мне это интересно. Когда мы снова очутились на улице, я с жаром произнесла: «Я обязана вам своим лучшим вечером в Америке. Есть много всего другого, что мне хотелось бы показать вам», — сказал Броган. Ночь подходила к концу, близился рассвет, и Чикаго суждено было скоро исчезнуть навсегда. Но сталь надземного метро скрывала от нас расползавшееся по небу пятно проказы. Броган держал меня за руку. Впереди нас и за нами уходили в бесконечность черные арки. Казалось, они опоясывают землю, и мы будем шагать так целую вечность. «Один день — это очень мало», — сказала я. «Мне надо вернуться». «Возвращайтесь», — откликнулся Броган и торопливо добавил: «Не хочется думать, что я вас больше не увижу». Мы молча дошли до стоянки такси. Когда он приблизил свое лицо к моему, я невольно отвернулась, но успела почувствовать у своих губ его дыхание. Несколькими часами позже в поезде, пытаясь читать роман Брогана, я все корила себя. «Это смешно в моем-то возрасте». Однако губы мои трепетали, как у девушки. Я никогда не целовала других мужчин, кроме тех, с которыми спала. Но мысленно я представляла себе этот мимолетный поцелуй. Я ощущала, что где-то в глубине моей памяти вот-вот отыщу жгучее воспоминание любви. «Я обязательно вернусь», — решила я, а потом подумала: «Зачем? Придется опять расстаться, и тогда уже у меня не будет возможности сказать себе: я вернусь. Нет, уж лучше сразу не входить в издержки». Я не сожалела о Чикаго. Скоро я поняла, что это составляет часть путевых удовольствий. Дружеские связи, без будущего и неглубокая печаль отъездов. Я решительно устраняла скучных людей и посещала только тех, кто был мне интересен. Во второй половине дня мы гуляли, ночами пили и спорили, а затем расставались, чтобы никогда больше не встретиться, и никто ни о чем не жалел. Какой легкой казалась жизнь. Ни сожалений, ни обязательств. Ни один из моих поступков не в счет. У меня не спрашивали совета, и я не знала другого принуждения, кроме своих капризов. В Новом Орлеане, выйдя из патио, где я напилась дайкири, я вдруг села в самолет на Флориду. В Линсберге я взяла на прокат машину и разъезжала целую неделю по красным землям Виргинии. Во время второго моего пребывания в Нью-Йорке я почти не смыкала глаз. Я вперемешку видела множество людей и бродила повсюду. Дэвисы предложили мне поехать вместе с ними в Хартфорд, и через 2 часа я уже садилась вместе с ними в машину. Провести несколько дней в американском загородном доме – какая удача! Это был очень красивый деревянный дом, весь белый, покрытый лаком, с маленькими окошками повсюду. Мэриэм занималась скульптурой, брала уроки танцев. Дочь, сын, 30 лет, писал герметические стихи. У него была кожа ребенка, большие трагические глаза и прелестный нос. В первый вечер, рассказывая мне о своих сердечных страданиях, Нэнси забавлялась тем, что нарядила меня в широкое мексиканское платье и заставила распустить по плечам волосы. «Почему вы всегда так не причесываетесь?» — спросил Филипп. «Можно подумать, что вы нарочно старите себя». Он танцевал со мной до глубокой ночи. Чтобы понравиться ему, я в последующие дни изображала молодую женщину. Я прекрасно понимала, почему он ухаживал за мной. Я приехала из Парижа, а потом мне было столько же лет, сколько Мэриэм в его отроческие годы. И все-таки я была тронута. Он придумывал для меня развлечения, приглашал на коктейли, играл мне на гитаре очень красивые ковбойские песни, возил по старинным пуританским деревням. Накануне моего отъезда мы задержались в гостиной дольше других, пили виски, слушая пластинки. И он с огорчением сказал: «Как жаль, что в Нью-Йорке я не познакомился с вами поближе. Я был бы счастлив показать вам Нью-Йорк». «Такая возможность существует», — отвечала я. «Через 10 дней я возвращаюсь в Нью-Йорк, и, быть может, вы там будете. Во всяком случае, я могу приехать. Позвоните мне», — сказал он, многозначительно глядя на меня. Мы послушали еще несколько пластинок, и он проводил меня через холл до двери моей комнаты. Я протянула ему руку, но он тихонько спросил меня: «Вы не хотите поцеловать меня?» Он обнял меня. С минуту мы стояли неподвижно, щека к щеке, охваченные желанием. Потом мы услыхали легкие шаги и поспешно отстранились друг от друга. Мэриэм посмотрела на нас со странной улыбкой. «Анна уезжает рано утром. Не задерживай ее допоздна», — сказала она своим нежным голосом. «Я как раз собиралась пойти спать», — ответила я. Но я не спала. Я осталась стоять у открытого окна, вдыхая ночь, которая ничем не пахла. Казалось, луна заморозила аромат цветов. Мэриэм спала или бодрствовала в соседней комнате, и я знала, что Филипп не придет. Иногда мне чудилось, будто я слышу шаги, но это лишь ветер бродил меж деревьев. Канада не представляла особого интереса. Я была безмерно счастлива, когда снова оказалась в Нью-Йорке и тотчас подумала, я позвоню Филиппу. Тем же вечером меня пригласили на коктейль, где мне опять предстояло встретиться с большинством из моих друзей. Из окна открывался внушительный вид на небоскребы, однако мне этого уже было недостаточно. Я спустилась в бар гостиницы. При темно-синем освещении пианист наигрывал приглушенно-томные мелодии. Пары шептались, официанты ходили на цыпочках. Закурив сигарету, я заказала мартини, сердце мое стучало. То, что я собиралась сделать, было не очень разумно. После недели, проведенной с Филиппом, я наверняка не смогу расстаться с ним без грусти, но тем хуже. Прежде всего, я хотела его. Что же до грусти, то ее все равно не избежать. Она уже поселилась во мне. Куинсбридж, Централ Парк, Вашингтон Сквер, Ист-Ривер. Через неделю я их больше не увижу. Но вообще-то я предпочитала сожалеть скорее о ком-то, чем о камнях. Мне казалось, что это будет не так мучительно. Я выпила глоток мартини. Неделя — слишком мало для новых открытий. Слишком мало для удовольствий без будущего. Мне не хотелось больше бродить по Нью-Йорку туристам. Мне необходимо было жить в этом городе по-настоящему. Тогда он стал бы немного моим, и я оставила бы в нем что-то от себя. Необходимо, чтобы я шагала по улицам рука об руку с мужчиной, который на короткий срок стал бы моим. Я допила свой стакан. Один раз за время всего путешествия мужчина держал мою руку в своей. Это было зимой, я скользила из-за гололеда, но возле него чувствовала себя в тепле. Он говорил: «Возвращайтесь. Не хочется думать, что я вас больше не увижу. А я не вернусь. Я буду сжимать в своей руке другую руку». На мгновение я почувствовала себя виновной в предательстве. Но сомнений не было. «Это Филиппа я желала целую ночь напролет. Я все еще его желала. А он ждал моего звонка. Я встала». Вошла в телефонную кабину и попросила Хартфорд. «Мистера Филиппа Дэвиса, я позову его». Внезапно сердце мое отчаянно заколотилось. Минутой раньше я располагала Филиппом по своему усмотрению. Я вызывала его в Нью-Йорк, я укладывала его в мою постель. Но он существовал сам по себе, и теперь я зависела от него. В этом узком застенке я была одна, без защиты. «Алло! Филипп, это Анна». «Анна, как я рад вас слышать!» Он говорил по-французски с медлительным совершенством, показавшимся мне вдруг зловещим. «Я звоню из Нью-Йорка?» «Знаю. Дорогая Анна, после того, как вы уехали, в Хартфорде стало так скучно. Ваши путешествия были удачными?» Как близок его голос! Он касается моего лица, но сам Филипп внезапно стал очень далек. Рука моя на черном эбоните телефонной трубки повлажнела. Я бросаю слова наугад. «Мне хотелось бы рассказать вам о них. Вы говорили, чтобы я дала вам знать о своем возвращении. Вы могли бы приехать в Нью-Йорк до моего отъезда?» «Когда вы уезжаете?» «В субботу». «О», — молвил он, — «так скоро». Наступило короткое молчание. «На этой неделе я должен ехать к друзьям на Кейп-Код, я обещал». «Как жаль». «Да, жаль. Вы не можете отложить отъезд?» «Не могу. А вы не можете перенести эту поездку?» «Нет, это невозможно», — ответил он удрученно. «Ну что ж, встретимся летом в Париже», — сказала я с притворным оживлением. «Лето не так далеко». «Мне очень жаль». «Мне тоже жаль». «До свидания, Филипп». «До лета». «До свидания, дорогая Анна. Не забывайте меня совсем». Я повесила влажную от пота трубку. Сердце мое успокоилось, и я почувствовала какую-то пустоту внутри. Я пошла к Вильсонам. Было много народа, мне дали в руки стакан, мне улыбались, называли меня по имени, ловили за руку, за плечо, приглашали направо, налево. Я записывала назначенные встречи в записную книжку, а в груди ощущала всю ту же пустоту. С разочарованием своего тела я смирилась, но выносить эту пустоту было тяжело. Они улыбались, говорили. Я говорила, улыбалась в течение всей следующей недели. Мы будем говорить и улыбаться. А потом никто из них не вспомнит больше обо мне. Да и я о них. Страна эта была вполне реальной. Я тоже. Вполне живой. И вот я уеду, ничего не оставив позади, ничего не взяв с собой. Не переставая улыбаться, я вдруг подумала, а если позвонить в Чикаго? Я могла позвонить Брогану тем же вечером и сказать ему, я еду. Если он не хочет больше меня видеть, что ж, он об этом скажет, какая разница? Два отказа ничуть не хуже, чем один. Снова кому-то улыбаясь, я с возмущением подумала о себе. Мне не удалось заполучить Филиппа. И теперь я собираюсь броситься в объятия Брогана. Что за нравы самки в период течки? По правде говоря, мысль о том, чтобы переспать с Броганом, меня особо не грела. Я полагала, что в постели он скорее неловок. Я даже не была уверена, что новая встреча с ним доставит мне удовольствие. Я провела с ним всего полдня и подвергалась риску испытать глубочайшее разочарование. Без всякого сомнения, план этот был глупым. Мне хотелось двигаться, суетиться, чтобы скрыть от себя свою неудачу. Именно так и делают настоящие глупости. Я решила остаться в Нью-Йорке и продолжала записывать намеченные встречи, выставки, концерты, ужины, увеселительные прогулки. Неделя пролетит быстро. Когда я вновь очутилась на улице, большие часы на Грэмерси-сквер показывали полночь. В любом случае, звонить было поздно. Нет, не поздно. В Чикаго всего лишь 9 часов. Броган читал у себя в комнате или писал. Я остановилась у светящейся витрины драгстора. «Не хочется думать, что я вас никогда не увижу». Я вошла, разменяла в кассе деньги и попросила соединить меня с Чикаго. «Льюис Броган? Это Анна Дюбрей». Никакого ответа. «Это Анна Дюбрей. Вы меня слышите?» «Прекрасно слышу», — он добавил на безобразном французском, радостно запинаясь на каждом слоге. «Здравствуйте, Анна, как дела?» Голос был не так близок, как голос Филиппа, но сам Броган казался менее далеким. «На этой неделе я могу приехать в Чикаго на 3-4 дня», — сказала я. «Как вы на это смотрите?» «В Чикаго сейчас отличная погода. Но если я приеду, то лишь для того, чтобы встретиться с вами, у вас есть время?» «У меня полно времени», — весело отвечал он. «Все время мое». На секунду я заколебалась. Это оказалось чересчур легко. Один говорил «нет», а другой «да», причем с одинаковым безразличием, но отступать было слишком поздно, и я сказала, «Тогда я прилечу завтра утром первым же самолетом. Закажите мне номер в гостинице, но чтобы она была не самой лучшей в Чикаго. Где мы встретимся?» «Я приеду за вами в аэропорт». «Хорошо. До завтра». Наступило молчание, и вдруг я узнала голос, который 3 месяца назад сказал мне «Возвращайтесь, Анна». «Я так рад, что снова вас увижу!» «Я тоже рада. До завтра!» «До завтра!»